Глава 14. Актриса задавала правильные вопросы. Стрельников спрашивал сотрудников о том же, но какие бы ответы они ни давали, яснее не становилось. Беда в том, что любой может совершить преступление, если есть веский мотив. Они ищут кого-то, кто знал профессора, имел доступ к машине Тимофея. Или это была точно такая же машина со вмятиной на том же месте? Рабочая версия заключалась в том, что машину молодого садовника угнали, но доказательств не было. Важная деталь. Профессор должен был хорошо знать гостя и рад его видеть. Учитывая склочный характер Григоревича, постороннего человека он не только не впустил бы, а устроил скандал. Они выяснили, что студентка по имени Светлана Копылова попыталась умереть, приняв слишком много таблеток. Но строгость профессора была ни при чем. Она была беременна, и ее парень заставлял избавиться от ребенка. Светлана не хотела этого делать, но не знала, как сказать родителям и что же будет дальше. Таблетки были криком о помощи. «Странное совпадение», — сказал на совещании Стрельников. Профессор потребовал того же от бывшей жены, а убитая на озере студентка была беременна. Возможно ли, что Григоревич был отцом ребенка в каждом из этих случаев? Нужно узнать, с кем встречалась Светлана. Оба человека, которые могли бы подтвердить или опровергнуть предположение, мертвы. Один из инспекторов отчитался о разговорах с врачами и друзьями девушки. Без особой нужды родители решили не беспокоить. Как она умерла? Утонула. Случайно или намеренно? Местная полиция считает, что намеренно. Это случилось полгода назад. Семья до сих пор в отчаянии. Им повезло. Полиция, проводившая расследование по поводу смерти Светланы Копыловой, запросила данные с ее мобильного телефона и компьютера. В компьютерных записях не было ничего интересного. А вот из телефонных сообщений выяснилось, что у девушки действительно был роман с Григоревичем. После новогодних праздников Светлана прислала серию возмущенных сообщений о том, что Григоревич опубликовал статью, которую она прислала ему посмотреть под своим именем. В ответных сообщениях Григоревич сообщил, что ей никто не поверит, унижал девушку. Светлана просила о встрече. Они договорились встретиться после занятий. Затем тишина на несколько дней. И отчаянное сообщение. «Я не могу». «Пожалуйста, не заставляй меня!» Его ответ краток. «Ты должна, выбора нет». Видимо, после этого она и наглоталась таблеток. Затем долгое молчание и вдруг сообщение. «Я хочу вернуться к тебе. Давай начнем все сначала». В затылке закололо, но следователь не сразу понял, в чем дело. Перечитал еще раз, внимательно. «Даты. Что за черт?» Сообщение прислано за 3 дня до смерти профессора. Но ведь Светлана к тому времени была мертва уже несколько месяцев. Профессор, конечно, не сомневался, что ему пишет именно она. Так у кого же был ее мобильный телефон? Кто мог отправить это сообщение? В ответном сообщении тон профессора изменился. Он снова стал милым. Они договорились, что встретятся в Балтужеве. Девушка приедет в гостиницу. Мертвая девушка? Ничего не понятно. Они же запрашивали данные у мобильного оператора. Почему этих сообщений не было среди прочих? Нужно немедленно найти, у кого может быть телефон девушки. Он сам позвонил родителям Светланы. «У нас нет ее мобильного телефона. Телефон забрала ее подруга на память». «Какая подруга?» «Танечка Шустова. Дочка ее так любила». Таня приезжала на похороны и попросила телефон Светочки. Мы отдали. Какой в нем теперь смысл? Нужно немедленно поговорить со всеми волонтерами. Значит, вы все трое были студентками профессора Григоревича. Кудрявая девушка по имени Женя помотала головой. Мы не были его студентками, просто учились в том же университете. Татьяна готовилась к аспирантуре, а мы с Алиной взяли академ, чтобы поработать в усадьбе. А потом уже решить, хотим мы учиться или нет. А остальные студенты? Кристина и Толик из Москвы, Миша из Владимира. Мы познакомились здесь. Вы знаете подругу Татьяны, Светлану Копылову? «Да, она училась с нами. Они с Таней обе любили учиться. Представляете, она даже умудрилась закончить курсы ландшафтного дизайна в ботаническом саду. А Света, она была очень умной, но какой-то хрупкой. Вот сидеть с учебниками — это ее, а все остальное... Волонтерить с нами она бы точно не поехала, просто б не выдержала. Таня ее опекала. Вы же знаете, что Света утонула. Поэтому спрашиваете? Она была не от мира сего, наивная. И все время болела. То вирус, то инфекция. Ей надо было жить в пробирке. Удивляюсь, как родители ее отпустили в другой город. Без Тани она бы точно не справилась. У нее были отношения с Григоревичем? Я встретила их однажды и сразу поняла. Никто не знал, потому что они не афишировали своих отношений. Увидев меня, даже отскочили друг от друга. Скрывали, в общем. А Таня знала? Мне не говорила, но она была лучшей подругой Светы. Думаю, знала. Но он мерзавец. Почему? Он спер работу Светы и опубликовал от своего имени. Это Таня точно знала, потому что она высказывала это Григоревичу, когда он приходил в усадьбу. Сказала, что не позволит поступить с нею так же. А Григоревич? Посмеялся, сказал, что если она будет возникать, он позаботится, чтобы она никогда не защитила диссертацию. А Татьяна сказала, что он очень удивится, потому что она нашла то, что он искал так долго. И что это? Я не знаю. Григоревич в лице изменился, говорил, что погорячился, что им надо поговорить спокойно. Кто-то еще слышал этот разговор? Дживс, ну, в смысле наш руководитель, и Михаил, волонтер. Это мог быть разговор о беременности? Не думаю. Вы хотите сказать, что они обе были беременны от Григоревича? Нет. Думаю, речь шла о науке, о каком-то открытии. Вы знали, что Светлана Копылова не случайно утонула? О, Боже! Григоревич умел заставить студента чувствовать себя никчемным и безнадежным. А если она была беременна, и он издевался над ней? Понятно, почему Таня так его ненавидела. Что ж, хотя бы это прояснилось. Зачем Татьяна прикинулась Светланой и написала Григоревичу? Этого уже никто не узнает. Но понятна их связь со Светланой и ненависть девушки к профессору. Осталось узнать, не он ли отец ее ребенка. Как ни копается лаборатория с анализами ДНК, им пора быть готовыми. Почти неделя прошла. Так и случилось. Вернувшись в кабинет, Стрельников обнаружил на столе распечатку заключения из лаборатории. «Ах ты, мерзавец!»